Прасковья Ивановна была неутомимый ходок. Она водила нас до самого обеда, то к любимым родникам, то к любимым яблоням, с которых она сама снимала какой-то длинной рогулькою лучшие спелые яблоки и почивала нас. Мать в самом деле была большая охотница до яблок, и ела их так много, что хозяйка, наконец, перестала почивать, говоря: «Ты, Эдка, пожалуй, обедать не станешь». Старый буфетчик Иванушка уже два раза приходил с докладом, что кушанье простынет. Мы не исходили и половины сада, но должны были воротиться. Мы прямо прошли в столовую и сели за обед. В первый раз случилось, что и нас с сестрицей вчера себе посадили за один стол с большими. С этих пор мы уже всегда обедали вместе, чем мать была особенно довольна. Прасковья Ивановна была так весела, так разговорчива, проста и пряма в своих речах, так добродушно смеялась, что я полюбил ее гораздо больше прежнего. Она показалась мне совсем другой женщиной, как будто я в первый раз ее увидел. Мы по-прежнему заняли кабинет и детскую, то есть бывшую спальню, но уже не были стеснены постоянным сидением в своих комнатах и стали иногда ходить и бегать везде. Вероятно, отсутствие гостей было этому причиной, но впоследствии и при гостях продолжалось тоже. На другой день приехали из своей Подлесной Минницкие, которых никто не считал за гостей. Они встретились с моим отцом и матерью как искренние друзья. Точно так, как и вчера, мы все вместе с Минницкими до самого обеда осматривали остальную половину сада. Осмотрели также оранжереи и грунтовые сараи, но Прасковья Ивановна до них была небольшая охотница. Она любила все растущее привольно, на открытом, свежем воздухе, а все, добытое таким трудом, все искусственное ей не нравилось, она только терпела оранжереи и теплицы, и то единственно, потому что они уже были заведены прежде. В Чурасовском саду более всего нравились мне родники, в которых я находил между камешками множество так называемых чертовых пальцев необыкновенной величины. У меня составилось их такое собрание, что не помещалось на одном окошке. Впрочем, это удовольствие скоро мне наскучило, а яблонный сад еще более. Я стал с грустью вспоминать об Огрове, где в это время отлично клевали окуни, и где охотники всякий день травили ястребами множество перепелок. Гораздо больше удовольствия доставляли мне книги, которые я читал с большую свободою, чем прежде. Тут прочел я несколько романов, как-то «Вякфильдский священник», «Герберт» или «Прощай, богатство», а особенно понравилась мне своей таинственностью «Железная маска». Интерес увеличивался тем, что это была не выдумка, а истинное происшествие, как уверял сочинитель. Отец мой, побывав в Старом Багрове, уехал хлопотать по делам в Симбирск и Лукоянов. Он оставался там опять гораздо более назначенного времени, чем мать очень огорчалась. Между тем опять начали наезжать гости в Чурасово, и опять началась та же жизнь, как и в прошлом году. В этот раз я узнал и разглядел эту жизнь поближе, потому что мы с сестрицей всегда обедали вместе с гостями и гораздо чаще бывали в гостиной и диванной. В гостиной обыкновенно играли в карты, люди пожилые и более молчали, занимаясь игрою, а в диванной сидели все они играющие, по большей части молодые. В ней было всегда шумнее и веселее, даже пели иногда романсы и русские песни. До сих пор осталось у меня в памяти несколько куплетов песенки князя Хованского, которую очень любила петь сама Прасковья Ивановна. Вот эти куплеты. «Пастухи бегут к осаду, всяк с подружкою своей, мне твердят лишь то в досаду, нет здесь, нет твоих друзей. На поля зефиры мчатся и опять летят с полей, шумом их слова твердятся, нет здесь, нет твоих друзей. Травка, былие, цветочек, желтые классы, вид полей, всякий мне твердит листочек, нет здесь, нет твоих друзей. Так их нет со мной, конечно, нет друзей души моей.